Уже тогда беспристрастные аналитики отмечали нарастающие тенденции разложения в стране, которую один из американских президентов патетически назвал «империей зла». Президент был раньше актером Голливуда и мог себе позволить подобное голливудское сравнение. Фрезер был профессионалом и точно знал, что именно хорошо, а что плохо в советской системе хозяйствования. Уже тогда они отмечали очевидные промахи в экономике и идеологии, когда дряхлеющие советские лидеры не совсем уверенно руководили половиной земного шара. И, наконец, в середине 80-х именно триумф английской секретной службы сделал возможным изменение мира. Прибывший для знакомства с премьер-министром Англии, тогда еще не генеральный секретарь ЦК КПСС, а всего лишь кандидат на это место, Михаил Горбачев должен был встретиться с Маргарет Тэтчер. По сложившейся традиции, сотрудники советского посольства в Лондоне должны были подготовить краткую записку анализа положений в Англии, изложить перспективы сотрудничества и основные моменты, на которые высокому гостю следовало обратить внимание. Разумеется, почти все данные посольства основывались в первую очередь на информации резидентуры ПГУ КГБ в Англии, резидентом которой к этому времени был Олег Гордеевский. Он, правда, еще не успел стать резидентом, а всего лишь исполнял обязанности, зато к этому времени он был уже давно и прочно связан с английской разведкой, поставляя ей многочисленную проверенную информацию. Именно Гордеевский и принял участие в составлении доклада для Горбачева. Именно его мысли, вернее мысли секретной службы Ее Величества, озвучивал Михаил Горбачев на встрече с премьер-министром Великобритании. Маргарет Тэтчер была очарована умом, энергией и динамизмом одного из самых реальных кандидатов на роль лидера Восточного Блока, даже не подозревая, кто именно давал установки Горбачеву на проведение беседы. Вскоре высокий гость стал руководителем Восточного Блока, а устоявшиеся симпатии между двумя лидерами помогли установить и доверительные отношения между Тэтчер и Горбачевым. Правда, Гордеевский к этому времени провалился, но английские разведчики уже работали почти во всех странах Восточной Европы. С тревогой и радостью наблюдая за общим развалом в странах Восточного Блока, начатым по принципу домино в Польше и перекинувшимся оттуда в другие страны. Даже лучшие аналитики из советской системы в начале 80-х не могли предполагать, что к концу 91-го Советский Союз исчезнет с политической карты мира. Даже самые выдающиеся эксперты не ожидали столь стремительного краха огромной супердержавы, которая по праву считалась самым грозным противником западного мира. После развала Советского Союза и некоторой эйфории, свойственной победителям, выяснилось, что под обломками развалившегося государства погребены многие проблемы, которые снова нужно было откапывать, чистить и заниматься их решением. Вместо одного государства образовалось целых 15. И хотя непосредственные угрозы они уже не представляли, тем не менее все новые образования были также непредсказуемы и сложны в понимании для западного менталитета, как и бывший Советский Союз. Фрезер, уже решивший, что ему придется менять специализацию, одним из первых понял, что с крушением Советского Союза их отдел не останется без...